как Дзяджен внимательно просматривал его сочинение и приказал ему придумать вступление к сочинению на заданную тему. Лицо матушки Дзя осветилось радостной улыбкой. Тогда Бао Юй спросил: «А где же сестра Бао Чай?» «Твоя сестра не могла приехать», — поспешила ответить ему тетушка Сюэ. «Она осталась дома вместе с Цю Лин». На душе у Бао Юя вдруг сделалось тоскливо, но сразу уйти он счел неудобным. В это время накрыли на стол. Матушка Дзя и тетушка Сюэ сели во главе стола, Таньчунь и все остальные тоже уселись. «А где сядет Бао Юй?» — поинтересовалась тетушка Сюэ. «Возле меня!» — отвечала матушка Дзя. Бао Юй тотчас встал и сказал: «Когда я пришел из школы, Лигуй передал мне приказание батюшки, чтобы после еды я тотчас шел к нему. Я уже поел, и вам придется есть без меня». «Фэнцзе, тогда садись ты со мной», — решила матушка Дзя. «Твоя свекровь только что сказала, что сегодня она постится. Пусть она идет к себе, твоих услуг ей не понадобится». «Да-да, садись с бабушкой и с тетей», — сказала госпожа Ван. «Меня не жди, у меня пост». Фэнзе поблагодарила за оказанную ей честь. Девочки-служанки расставили на столе кубки и разложили палочки для еды. Фэнзе наполнила кубки вином и заняла свое место. Когда выпили вино, матушка Дзя спросила у тетушки Сюэ: «Вы, кажется, только что упомянули о Сян Лин. Я недавно слышала, как служанки называли эту девочку Цю Лин. Что это вам ни с того ни с сего вздумалось изменить ей имя?» Тетушка Сюэ покраснела и тяжело вздохнула. «Ох, почтенная госпожа, лучше не вспоминать об этом. С тех пор, как мой Сюэ Пань женился на этой дерзкой девчонке, у нас в доме каждый день скандалы. Я несколько раз предупреждала ее, но она упряма как бык и слушать меня не желает. А я не могу ничего с ней поделать, ибо у меня не хватает сил ругаться. Пришлось махнуть на нее рукой. Ей имя Сян Лин не понравилось, и она переменила его на Цю Лин». «Что в этом имени особенного?» — удивилась матушка Дзя. «Мне об этом даже стыдно рассказывать», — произнесла тетушка Сюэ. «Но разве я могу что-либо от вас скрывать, почтенная госпожа? Да разве ей имя не понравилось? Все дело в том, что имя это дала девочке Бао Чай, а Дзиньгуй назло ей захотела его изменить». «А какая для этого была причина?» — изумилась матушка Дзя. Сначала тетушка Сюэ только утирала слезы платочком, но потом вздохнула и произнесла: «Неужели вы, почтенная госпожа, ничего не знаете? Эта женщина нарочно придирается к Бао Чай. У нас в доме был скандал как раз в то время, когда от вас пришла служанка. Я несколько дней назад узнала, что вам не здоровится», — сказала матушка Дзя. «Сначала я посылала служанку справляться о вашем здоровье, но потом до меня дошел слух, что вы поправились. Все же я советовала бы вам не обращать внимания на все эти мелкие неприятности. Ведь ваш сын женился недавно, пройдет немного времени, и все уладится. Что же касается Бао Чай, то она, мне кажется, ласковой и кроткой, и хотя она молода, не уступит многим взрослым. Когда моя служанка рассказала, что у вас там произошло, мы все очень хвалили Бао Чай. Поистине, на сотню девушек едва ли найдется одна с таким характером, как у вашей дочери. Я не хочу ее умышленно хвалить,